«Вы вряд ли захотите тащить меня в постель», — сказала она. «Вам, наверное, и дотронуться до меня противно». Это был неплохой ход в весьма банальном дебюте. Он призывал меня заключить ее в объятия и с жаром сообщить ей, что она вовсе не так уж и ужасна, после чего природа должна была взять свое, учитывая особенности ее костюма или отсутствие такового. Беда заключалась лишь в том, что я был не в очень восприимчивом настроении, и мне не хотелось без нужды разыгрывать эту партию. В нашем рэкете случаются ситуации, когда необходимо притвориться сгорающим от страсти, но, насколько я мог судить, сейчас это вовсе не требовалось. Я просто стоял и молчал. Наконец Беверли слегка покраснела и пожала своими голыми плечами. «Что ж, это все, что я могу в настоящий момент предложить за то, что вы спасли мне жизнь», — сказала она, — «если не считать $57 с мелочью. Перестаньте. Когда я захочу получить с вас плату, то пришлю счет. Ну а что касается этой жидкости, она выветривается быстро. Вы можете спокойно одеваться, а я вызову такси». Она резко повернулась. Не то чтобы она хлопнула дверью ванной, она закрылась уже не так бесшумно, как прежде. Я улыбнулся и пошел звонить. Глава 6. Шарлотта Девлин вместе с шофером машины и пленником ждала меня на улице возле дома, адрес которого я записал. Адрес, похоже, не имел никакого значения. Она бы вряд ли назвала настоящий адрес такому малоприятному типу, как я. Это был довольно убогого вида деловой квартал с бензоколонкой на перекрестке. Главной причиной, по которой это место было выбрано для свидания, пожалуй, служило наличие на заправке телефона автомата. Что ж, я сам просил ее кое-что выяснить для меня. Я расплатился с таксистом и помог Беверли выйти. Увидев машину и другую женщину рядом с ней, она, кажется, струхнула. Шарлотта вышла из машины и двинулась к нам. Во время церемонии представления она холодно оглядывала Беверли. Это, конечно, могло быть профессиональной осторожностью, но, скорее всего, мисс Девлин всегда так смотрела на хорошеньких женщин, рост которых был меньше, чем у нее. «Что теперь, мистер Хелм?» — спросила она. Беверли разглядела в машине чернокожего, которого стерег шофер. Она испуганно прижалась ко мне, запамятовав, что смертельно на меня обижена. Я стиснул ей запястье, предлагая не волноваться. «Ну что, есть у вас местечко, где можно попрактиковаться в стрельбе по мишеням?» — спросил я Шарлотту. «У нас есть стрельбище, которым мы пользуемся», — холодно ответила она, — «но вы явно имели в виду кое-что другое, и потому я выяснила, что есть заброшенные нефтеразработки». «Стрельбище меня вполне устроит, если, конечно, оно приспособлено для стрельбы из магнума». Шарлотта вскинула брови, на ее лице одновременно отразилось облегчение и недовольство. Облегчение в связи с тем, что я собирался совершить с ее помощью нечто достаточно невинное, чтобы можно было пользоваться официальным стрельбищем, а недовольство тем, что я заставил ее подозревать что-то совсем иное. Я заметил, как МакОнелл заворочился на своем месте в машине, хотя мне не было видно, испытал ли облегчение и он. Я надеялся, что он повеселел. Я хотел, чтобы все это время он находился под впечатлением того, что я либо расстреляю его, или отстрелю ему ухо другое, чтобы он запел. Если он будет думать и гадать, какие муки я ему уготовил, он вряд ли сможет вычислить, какие другие фокусы со стрельбой я способен выкинуть. Помогая Беверли забраться на переднее сиденье седана, я сказал Шарлотте: «Кстати, лучше предупредите вашего водителя, что имеет смысл немного покрутиться по городу. Такси что-то очень быстро появилось. У меня есть подозрение, что его мне подсунули нарочно. А я бы не хотел, чтобы кое-кто был посвящен в мои дальнейшие планы. Они начнут сильно нервничать».